Перед тем, как нам дали амулеты с пропуском за стены Академии, нас собрал Гарнер. Он общался с каждой группой и тройками, которые курировал. Сидя напротив куратора, мы чувствовали себя неуверенно и растерянно. Тот серьезно на нас смотрел, переводя взгляд с одного на другого, после чего сказал: «Начну с общей информации. В первом полугодии вам читали лекции, давая базовую информацию о предметах. Во втором добавятся лекции, ориентированные на применение магии группами. Людям, не являющимися частью троек, подобное дается очень трудно, и тем не менее мы научим студентов всему, чему сможем. От вас я жду большего. Ранер уже передавала мои пожелания относительно вашей подготовки?» «О, да. Я все передала. Но в ответ понимания не получила». Дракон поморщился, сказав: «Ты торопишь события». Оборотень оказался более многословным и бросил мне: «Да зачем нам это нужно? И обычными студентами быть неплохо». При этом каждый напомнил мне, что мы вообще хотели разорвать отношения тройки. Только пока у нас ничего не получалось. Информации о нашей связи я нашла много, но про то, как прервать ее, ничего не обнаружила. С каждым днем ситуация становилась все хуже и хуже. В последнее время казалось, что у нас эмоции общие. «Далер». «Далер», – синхронно ответили мужчины. «Постарайтесь. Вам необходимо взаимодействовать друг с другом, ибо на втором году обучения начнется практика, и треть вашей программы займут заклинания для троек. А когда станете изучать специальность, там 70% магических знаний будут именно групповые. Это все поняли?» Мы, как болванчики, синхронно закивали. «Тогда можно переходить к общей информации. Начиная со второго полугодия, вы будете совместно обучаться и совместно нести ответственность за свои поступки. Получает наряд один, отрабатывают все трое». «Что?» «Также и в отношении всего остального. Пора привыкнуть к тому, что и за ваше колдовство будут наказывать троих. Тройка – это большой дар, но и большая ответственность». Я сидела подавленная, как, впрочем, и Дима со Славой. Наши чувства смешались, и непонятно, кто расстроен больше. Вот с таким сложным настроем я пошла в увольнение. Вуку отправилась через портал домой, к родителям, а я, не зная, чем себя занять, направилась в город. Можно наведаться к Роди. Все равно жить негде. Не в академию же возвращаться ночевать. Можно в отель. Но целый месяц нужно чем-то себя занимать. В этом мире я открыла для себя большое неудобство. Здесь нет музыки, нет фильмов, нет компьютерных игрушек. Существуют книги, магические амулеты с примитивными играми и все. Как тут люди живут, непонятно. Надо же как-то отдыхать, развлекаться. Может, Рода подскажет что-нибудь интересное? Не успела я переступить ворота Академии, как меня нагнали двое красивых молодых людей. Поравнявшись, один из них спросил: «Прекрасная девушка, а не хотите ли вы провести отпуск с нами?» Покосившись на них, я заметила: «По правилам моего мира вы сделали мне неприличное предложение». Ребята недоуменно переглянулись. «Странный у вас мир», – заметил Слава. А я присмотрелась к кисточке дракона. До этого постоянно контролировала себя, чтобы игнорировать ее. Но она такая милая, пушистенькая, так и хочется взять ее в руки и потискать. «Надя», – процедил сквозь сжатые зубы Дима. «И не шипи, я и так все время стараюсь не смущать тебя. Будь уверен, на твою персону у меня видов никаких. Вот если бы можно было пушистика отрубить и забрать себе», – мечтательно протянула я. Хвост дракона нервно задергался, а его смущенный хозяин посмотрел на меня с опаской. «Что?» – не поняла я реакции ребят, но те, переглянувшись между собой, только покачали головой. Слава только посоветовал Диме: «Присматривай за хвостом, с нее станется». Поняв, что они всерьез приняли мои слова насчет отделения конечности от хозяина, я ускорила шаг, стремясь от них оторваться. «Что возьмешь с дураков без воображения?» Но мужчины догнали меня, и Слава сказал: «Увольнение мы проводим вместе». Счастье-то какое? С чего это? Почему не едете домой?» «Я поругался с родителями», — ответил Дима, пожимая плечами и смотря в сторону. «А я хочу почувствовать свободу от обязательств и шаблонов», — сказал Слава. Остановившись и пристально посмотрев на них, я заметила. «Вы мне оба врете!» Но ребята смотрели невозмутимо и молчали, хотя мы все трое знали, что я права. Это не первая странность, которую я заметила. И вообще, они оба мутные какие-то, однозначно что-то скрывают. Ни тот, ни другой ничего о себе не рассказывают. Конечно, по случайно брошенным словам создается какая-то картина, но недостаточная, чтобы понять их секреты. Дракон являлся вторым наследником их страны, это я узнала от Гарнера. Но почему он отправился учиться в академию и отказался от права наследования трона? У него были разногласия с родителями и братом, но если это просто разногласия, то из-за них вряд ли можно уйти из дома. Хотя в этом дурном мире все возможно. Слава не менее странный. У оборотней правит сильнейший клан, а Велеслав лишь четвертый сын его главы. Только вот у оборотней право наследования переходит не к старшему, а к сильнейшему. Значит ли, что Слава слабый? Или тут что-то еще? Имеется еще одна странность. Оборотень совершенно не смотрит на представительниц противоположного пола. Несмотря на то, что с группой мы пока не сблизились, все равно иногда общались. Такое медленное сближение здесь совершенно нормально. Но если Дима поглядывал с интересом на девушек, то Слава нет. Подозрительно. А вот интересно, есть ли геи в этом мире? «Ты слышала сегодня Гарнера? Мы должны больше проводить времени вместе, общаться и отвечать друг за друга», — сообщил мне Дима, улыбаясь. Что-то подозрительно их такая инициатива, но, посверлив их взглядом, ничего подозрительного не заметила ни в лицах, ни в чувствах. Что ж, пусть будет так. Заодно, может, покажут местные развлечения. Мы решили, что все трое поселимся у Роды, если она пустит, но я обещала попросить. Хозяйка открыла нам дверь и, увидев меня с двумя мужчинами на пороге, сразу поинтересовалась. «А кто обещал, что как надумает замуж сразу ко мне?» Не сразу сообразив, о чем это она, я посмотрела на стоящих по бокам от меня недоумевающих ребят и закатила глаза. «Нет, это мои одногруппники, нам жить негде», — пояснила я. Окинув их взглядом, Рода заключила. «Так мальчики не бедные и в таверне комнату снять могут». «Там казенные харчи, а не твоя чудная готовка, а мальчики отощали», — заныла я, давя на жалость и приправляя все это листью. В моем мире срабатывало. В обоих, как по команде, вскипело возмущение, но я нахмурилась и с помощью эмоций, без слов, предупредила парней о молчании. «Ну ладно», — уговорила. «Заходи. Найду, где вам голову временно преклонить», — вздохнула Рода. Протиснувшись в уже знакомый холл, я спросила. «Моя комната будет та же?» «Да, иди располагайся. Твоим друзьям я сейчас выделю места для ночлега. Вдвоем поживут. И марш потом на кухню. У меня к вам вопросы есть». Я, чуть улыбнувшись, отправилась раскладываться. В этом вся Рода, в жажде сплетен. Не упустит шанса разузнать побольше об Академии и о моих спутниках. Она сразу поняла, что мальчики неплохие. Через полчаса мы сидели на кухне и принюхивались к божественным запахам из кастрюли. Рода, посмотрев на нас, хмыкнула. «Я гляжу, вы действительно там оголодали? Что, в Академии плохо кормят?» «О, вы не представляете! Это просто помой. Невозможно есть!» Тут же начал жаловаться Дима. «Запахи там очень резкие», — поддержал его Слава. «Да, для оборотня они и правда могут быть рисковаты. Смягчающую траву, наверное, не кладут», — покивала Рода и уже мне. «А ты что молчишь? А что? Конечно, в столовой академии кормят не так, как у тебя, но есть вполне можно». Ребята взирали на меня с недоумением. «И не нужно на меня так коситься. Скажите спасибо, что еда вообще чем-то пахнет. Избалованные вы. В моем мире было время, когда люди постоянно опасались, что вместо поросенка в колбасу собаку положат. а спустя время уже стали задаваться вопросом, положили ли мясо вообще. Тоже мне гурманы. Все на кухне странно посмотрели на меня. «Надя, что такое колбаса?» Спросил Дима. Видимо, о том, что такое поросенок и собака, он догадался. «Вам лучше не знать. Сейчас обедать будем». Неопределенно пробормотала я, в очередной раз понимая, как здесь трудно. Передо мной возникла чашка с ароматным мясом, специями и вкусным гарниром. «Ешьте, а потом вы мне подробно расскажете про академию», — заявила Рода, с умилением смотря, как мы набросились на еду.